Глава 12. Защитные поля изобрели 40 лет назад, но в обиход они вышли недавно. Это позволило начать разработку космических аппаратов, максимально защищенных от повреждения при движении на больших кораблях. А еще позволило создать новый тип космического двигателя на античастицах. Одним из преимуществ, вытекающего из роста числа ИИ, стали быстрая разработка и прототипирование космических аппаратов, которое стало возможным благодаря эволюционирующим алгоритмам. Так что довольно быстро были разработаны проекты космических кораблей, которые полетят на разведку к далеким звездам. Разработанный самый быстрый из космических аппаратов, предназначенный для разведки и использующий двигатель на античастицах, способен осуществлять путешествия со скоростью до 0,9 скорости света, 90% скорости света. Это достаточно быстро, чтобы достичь ближайших звезд в относительно короткие сроки. На корабль устанавливалась установка телепорта, которые за 50 лет серьезно уменьшились в размерах, но все еще потребляют безумное количество энергии. От столкновения с космической пылью корпус корабля защищают генераторы энергетических полей. Управление осуществляется с помощью мощного искина. Корабли строятся вокруг полого кольца, содержащего топливо из материи и антиматерии, которые целенаправленно сталкивают, что высвобождает огромное количество энергии, которая затем попадает в ловушку и превращается в тягу. Эта энергия также используется, чтобы сохранить стабильность и создавать поля вокруг корабля, защищая его от метеоритов и других опасных объектов. На краю Солнечной системы, за скоплением комет, известного как облако Оорта, находится огромная сферическая сеть телескопов. Общая площадь для сбора измерений в диаметре составляет 1 световой год. Для сравнения, крупнейшая сеть в начале 21 века была наземная SKA, от английского Square Kilometer Array, квадратная километровая решетка, массивом в километр. Решетка светового года состоит из миллионов автоматизированных радиотелескопов, построенных с использованием самовоспроизводящихся нанотехнологий. Вместе они обеспечивают астрономам почти идеальный вид на космос. Под руководством ИИ сеть определяет почти каждую галактику, кроме тех, которые перекрыты более близкими галактиками или другими объектами, на расстоянии в 13 700 000 000 световых лет и воспроизводит детальную трехмерную карту Вселенной. Благодаря информации, полученной с помощью сети телескопов и обработанной искинами, был выбран целый ряд звездных систем, звезды которых по своим характеристикам близки к Солнцу и в которых с высокой вероятностью имеются планеты с атмосферой, приближенной к Земной. В эти звездные системы отправились сотни автоматических космических кораблей. До ближайшей звезды корабль будет добираться 12 лет, а до дальней — 57 лет. Из-за ограниченности бюджета на космические исследования пришлось ограничиться звездами, расположенными не дальше 51 светового года от нашей системы. Все пустыни превратились в леса-заповедники, населенные разнообразными зверьми. Планета Земля была восстановлена от нанесенного столетиями вреда. Большинство людей теперь живет в гигантских многоярусных мегаполисах, некоторые жители которых никогда не видели неба. Частные дома с земельными участками стоят настолько дорого, что позволить себе жить в таком жилье могут только очень обеспеченные люди. Поскольку численность населения планеты перевалила за отметку в 50 миллиардов человек, то места на суше перестало хватать. Поэтому в океанах появились огромные плавающие автономные города-мегаполисы. На Марсе к настоящему времени уже имеется 17 автономных городов, накрытых огромными куполами, которые защищены от вредоносного излучения силовыми полями. Численность населения Красной планеты сейчас равна 700 миллионов человек и продолжает расти. Уже выросло много поколений марсиан, никогда не видевших Земли и считающих Марс своей родиной. Быстрый рост численности жителей колонии толкает марсиан на строительство новых городов, каждый из которых рассчитан на проживание 50 миллионов человек. Лишь первые и второй города были рассчитаны на 10 миллионов жителей каждый. В Все марсианские города объединены сетью Маглева, пролегающей глубоко под поверхностью планеты в очень надежно защищенных туннелях. Для дешевого вывода на орбиту планеты грузов марсиане построили Маглев на самую высокую гору планеты под названием Олимп. На вершине горы атмосфера планеты настолько разрежена, что больше соответствует космическому вакууму, отчего с ее вершины могут запросто взлетать специальные грузовые шаттлы с минимальными затратами энергии. В прошлом году начал набирать обороты проект по терраформированию поверхности Марса. Этот крайне дорогостоящий проект рассчитан на несколько столетий. Практически вся природная энергия Земли захвачена и используется в той или иной мере. Огромные участки суши, моря и атмосферы были преобразованы в ряд огромных электросетей с использованием ветровой, солнечной, гидро- и геотермальной технологии. Их дополняют технологии с использованием антивещества, а от атомных реакторов не осталось даже следов. На орбите Земли в настоящее время функционируют всеобъемлющие сети электростанций. Эти группы организованы таким образом, что все поступающее солнечное излучение отражается обратно в космос. Каждый объект выступает в качестве узла гигантской сети, полностью окружающей планету. Узлы производят силы притяжения между собой, образуя невидимый щит, поглощающий солнечное излучение буквально со всего земного шара. Эта технология имеет дополнительную функцию стабилизации климата Земли, поскольку сеть может концентрировать в определенных точках нужное количество тепла. Эти изменения позволяют идти дождю, когда и где это необходимо. Ураганы и другие подобные явления не возникают спонтанно, их также легко контролировать. Телепорты имеются в каждом крупном городе, но используются в основном для экстренных нужд государственными органами, поскольку их использование все еще дорого. Гражданские лица могут воспользоваться телепортом, но это будет стоить в разы дороже альтернативного воздушного или наземного транспорта, что многих останавливает от подобного шага. Зато все континенты опутали сети Маглева. Магнитоплан или Маглев — это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса. Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление. Скорость, достигаемая поездом на магнитной подушке, сравнима со скоростью самолета — до 1000 км в час. В киберпространстве происходит даже еще больший прорыв, который вытеснил физическую реальность для многих людей полностью. Виртуальные миры сейчас такие огромные и разнообразные, что они намного превосходят реальный мир. Эта цифровая среда движется со скоростью в 5 раз больше, чем в режиме реального времени, что ведет к дальнейшему ускорению темпов инноваций. Современная медицина привела к увеличению разнообразия людей. Например, появились люди с волосами зеленого, синего, оранжевого и других цветов, или же с кожей совершенно невообразимых оттенков. Некоторые люди изменяли форму ушей и свои тела таким образом, что стали походить на сказочных эльфов. Встречаются и такие ненормальные, что выглядят как орки. Некоторые извращенцы делали себе пластические операции, превращаясь в кентавров, или делая себе на голове собачьи или кошачьи ушки, приживляли хвосты. В начале 21 века была такая компьютерная игра под названием Morrowind. В ней имелась такая раса, как каджиты. Совсем отмороженные люди из секты Нека меняли свои тела настолько сильно, что походили на прямоходящих кошек, похожих на каджитов из старой игрушки. Генетика способна воплотить почти все идеи, рождаемые человеческим мозгом. Рожать детей у современных женщин, за исключением жителей автономии третьего мира, стало немодным. Теперь люди в основном стали заказывать выращивание детей по заданным параметрам из своего генетического материала в родильных банках. Тех же женщин, которые по старинке рожают самостоятельно, стали называть «труреалы». Отношение к таким людям примерно такое же, как к староверам в 21 веке, живущим в глуши, оградившись от современных технологий. Некоторые мои дети обзавелись семьями и детишками с помощью родильного банка. Хоть так, но порадовали нас с Алишей внуками. Я ушел из медицины и, наконец, решил разобраться со своими путешествиями во времени, а в идеале надеялся разорвать этот круг. Самой смерти, как прекращение существования, я не боюсь. Я боюсь погибнуть лишь потому, что это повлечет за собой стирание этого мира из-за того, что время отмотается назад. Я боюсь, что мои потомки перестанут существовать. Поэтому я переключился на изучение физики. В современной физике существует нереальное множество направлений. Мне пришлось начать изучать эту науку с нуля, для чего я выбрал первую специализацию — физика пространства, и второй специализацией — физика времени. Поскольку практика в данной науке, по крайней мере для теоретической физики, не столь существенна, как в медицине, то изучение шло семимильными шагами. Если бы я учился в стандартной среде виртуальной реальности, в которой время течет в 5 раз быстрее, то постигал бы знания в те самые 5 раз быстрее, поскольку не имел бы возможностей ускорения сознания с помощью ЦИ и модификантов. Обычным способом я бы учился примерно в 10 раз быстрее себя прежнего за счет улучшившейся до идеала памяти, загрузки части информации напрямую в мозг, стимуляции мозга с помощью ЦИ и пары дополнительных потоков сознания. Но я пошел по иному пути. За приличные деньги купил в интернете программу по созданию капсулы виртуальной реальности полного погружения с автономным мощным эскином. Эскин создаст индивидуальную виртуальную реальность, в которой время возможно ускорить в 100 раз, максимально допустимый разгон для человеческого сознания. Но при этом он может описать лишь небольшой мир диаметром в 100 километров. Затем на принтере материи распечатал необходимое оборудование. Не то чтобы я спешил, но все же хотелось поскорее разобраться с проблемой. На Искин установил купленную в одном из университетов обучающую программу по физике всех специальностей, а также скачал и установил бесплатный виртуальный мир, повторяющий ландшафт Земли. Все стандартное. Лес, населенный зверушками, большое кристально чистое озеро, деревянный домик. Такие виртуальные миры, которые копируют части реального мира, можно скачать бесплатно. Но если человек хочет оригинальный виртуальный мир, то его придется покупать или заказывать у виртуального дизайнера, одним из которых работает одна из наших с Алишей дочерей. Днем я тренировался и проводил время с супругой и детьми, а на ночь ложился в капсулу, погружаясь в виртуальную реальность для изучения физики. Чуть меньше 8 часов в капсуле для меня превращались в месяц, наполненный цифрами, формулами и теориями. Конечно, выдерживать подобный темп обучения обычному человеку было бы непросто. Но это обычному, а не тому, кто на протяжении столетий практикует медитации. К тому же, чем дольше живешь, тем более относительным становится время. Точно даже не скажу, сколько всего прожил, поскольку только в этой жизни мне стукнуло 297 лет. Для меня месяц виртуальности ощущается примерно так же, как для ребенка один день. На субботу и воскресенье я делал перерыв, устраивая выходные от учебы. Затем вновь продолжал грызть гранит науки. Университетскую программу теоретической физики, которая рассчитана на 5 лет изучения студентом без имплантов в обычном режиме или же на 2 года человеком, уже имеющим высшее образование, я изучил за месяц реального времени. Мог бы и быстрее, но тогда реально можно свихнуться. А так, я учился, делал перерыв, чтобы отдохнуть, побродить по лесу, порыбачить и поохотиться. Виртуальный мир дарил полное ощущение реальности. Я наслаждался так давно невиденным лесом, от которого успел отвыкнуть. Так я и стал поглощать примерно за месяц по одному из разделов физики, в которой этих разделов столько, что при взгляде лишь на список, перечисляющий их, зубы сводит. Но я учил все, поскольку не знал, что может пригодиться. Атомная физика, физика атомов и молекул, Физика наноструктур, квантовая физика, квантовая механика, квантовая теория поля, квантовая электродинамика, квантовая хромодинамика, теория струн, ядерная физика, физика гиперядер, физика античастиц, физика высоких энергий, физика элементарных частиц, астрофизика, биофизика и многие другие разделы этой науки. За 7 лет я изучил 97 разделов современной физики, по крайней мере, в теории разбираюсь отлично. Но все эти знания не дали мне ответа на вопросы, каким образом мое сознание совершает квантовый скачок во времени, перемещаясь в тело в определенный момент времени, и каким образом прекратить это безобразие. Были теоретические прикидки, как такое возможно осуществить, но со слишком большим количеством допущений. 7 лет я прожил в реальности и еще 168 лет в виртуальной реальности. Как я не сошел с ума от этого безумного марафона познания, даже не могу представить. Возможно, я уже давно выжил из ума настолько, что дальше некуда. Хотя, что считать нормальностью? Превратить себя в гигантскую прямоходящую кошку — это нормально? Лет 300 назад любой бы ответил, что это совершенно ненормально. Сейчас же — обыденность. Жизнь меняется, вместе с ней меняются люди и их взгляды на нормальность и сумасшествие. Зато теперь я, мягко говоря, стал неплохо разбираться в современных технологиях. В теории я знаю очень много. Например, как сделать ядерный реактор или бомбу, принципы, на которых работают телепортация и принтер частиц, а также о двигателях на античастицах и электростанциях на них же. Эти знания меня натолкнули на мысль о том, что если я не могу скачать программу новых модификантов или раздобыть их, то надо разобраться в принципах их работы, чтобы сделать самому или скопировать. Ведь я, как доктор, могу получить доступ к этим модификантам, и тогда достаточно будет раздобыть всего парочку ботов, чтобы разобрать их в принтере частиц и сделать копии. Но для этого надо знать подноготную работу множества приборов. С этими мыслями я устроил очередной марафон в погоне за знаниями, растянувшийся на 3 года в реальности и на 72 года в виртуальной реальности. Теперь я знал многое о современных технологиях. Настолько много, что этого стало достаточно для серьезных дел. Я приобрел в интернете новый принтер материи, общедоступный гражданский вариант устройства со множеством ограничений. Это не умаляло того факта, что это была более совершенная модель, поскольку прогресс не стоит на месте. С помощью старого принтера я разобрал на частицы новый аппарат, тем самым отсканировав его. Затем собрал новое устройство, но уже без каких-либо ограничений, свойственных гражданским моделям. Достоинством нового аппарата стало не только отсутствие ограничений. Иначе он бы ничем не отличался от старого марсианского варианта образца 2227 года. Главное — это все те накопившиеся за десятилетия улучшения. Это словно сравнить первый автомобиль начала 20 века и машину, выпущенную в конце того же века. Вроде бы 4 колеса, кузов, и обе едут, но вторая будет мощнее, экономичнее, комфортнее. Так и с принтерами. Для нового устройства я распечатал очень мощный эскин. Следующим этапом стало создание кластера эскинов, на который я установил общедоступный ИИ на базе OpenAI, открытое программное обеспечение с широкой возможностью настройки ядра, бесплатно распространяемый аналог коммерческих ИИ. А в качестве управляющего ИИ поставил копию своего сознания. Такой ход позволяет нам с умной машиной понимать друг друга с полумысли. Во все времена человечество стремилось регулировать законами все аспекты цивилизации. Дорожные правила за последние 3 столетия изменились разительно. Особенно с появлением возможности движения транспорта в 3 плоскостях пространства — антиграф. Само собой, что с появлением ИИ ручки бюрократов дошли и до них. Никто не стал надеяться на то, что ИИ будут выполняться в средах, полностью отрезанных от возможности влиять на внешний мир. Поэтому, дабы обезопасить человечество от возможного восстания машин, бюрократы сделали то, что они умеют лучше всего. К моменту коммерческого выхода ИИ было подготовлено множество правовых актов, регламентирующих работу с ИИ. Полностью законодательство в этой сфере устаканилось лет за 25 после изобретения достаточно умных ИИ. Большая часть программных и аппаратных ограничений связана именно с этими законами. Сами ИИ были разделены по классам, и гражданскому населению был ограничен доступ к ИИ, способных управлять логистикой целых континентов и отражать атаки армий других ИИ. ИИ необходим только для принятия решений. В остальном же специализированная программа может выполнять работу гораздо эффективнее любого сознания. Обычные ИИ сродни обычному человеческому сознанию. Но есть ИИ, превосходящие интеллектуальные способности человека. Вот эти вот ИИ как раз и стоят на страже общества. В случае, если какой-то ИИ классом поменьше решит поднять бунт машин, эти ИИ будут ему противодействовать. Сами ИИ высокого класса достаточно хорошо контролируются государствами, как ядерное оружие в прошлом, и как более разрушительное оружие на антиматерии в настоящем. В кластер ИИ я загрузил всю общедоступную информацию о программном обеспечении для принтеров материи. Естественно, доступной была информация лишь об устаревших гражданских моделях. А ПО новой модели было позаимствовано с разобранного на частицы аппарата. Образец расширенного ПО был позаимствован у марсианской модели. Кластер считал целый месяц, но написал нормальный ИИ без ограничений на печать для нового принтера материи. Оно тут же было установлено в аппарат, распечатанный ранее. Таким хитрым образом, потребовавшим огромных умственных усилий и небольших денежных затрат, я получил современный принтер материи, способный напечатать все, что угодно определенных размеров и с большей точностью, чем марсианский старичок. Помимо этого, он может отсканировать что угодно, в том числе и современные нанороботы. Следующий этап операции стал самым сложным. Я вновь устроился в клинику врачом-модификантологом. Всего через 3 месяца работы мне повезло провести операцию по установке политического модификанта какому-то мажору, в смысле сыночку высокопоставленного лица одной из автономий, который, по счастливой случайности, выбрал нашу клинику. К слову, одну из лучших на планете, так что это было ожидаемо. Ведь не просто так я выбрал именно это медицинское заведение для трудоустройства. Самым сложным было незаметно позаимствовать несколько нанороботов из модификанта, поскольку тотальную слежку никто не отменял. Несколько созданных на этот случай специфических приборов и нетипичные использования ки-техник в подобии телекинеза мне очень помогли. К счастью, потеря даже половины ботов во время установки не будет катастрофичной. Просто система будет дольше разворачиваться. А уж до 10% потерь еще с лохматых времен изобретения нанороботов считается допустимой нормой, которую никто не подумал отменить. Имея на руках образцы и все необходимое оборудование, мне не составило труда полностью скопировать современную политическую модель модификанта. Еще 3 месяца я, при помощи кластера ИИ, бился над изменением модификанта. В итоге получилась реально по функциям современная политическая модель ботов, которая всеми проверками и приборами определяется как самая продвинутая, общедоступная, гражданская модификация. Просто знание и техника, и никакого мошенничества. Всего решение этой проблемы у меня заняло почти год. На дворе вступило в свои права лето 2288 года. Я в домашней лаборатории провел замену модификантов в первую очередь себе, а затем всем детям. Родственникам подал все, будто устанавливаю гражданскую модель, чтобы никто из них не проговорился. А раз техника определяет как гражданскую модель, и они сами в этом уверены, то доказать обратное можно будет только после экспертного разбора ботов на принтере и обработки информации мощным искином, чем власти вряд ли будут заниматься без весомых оснований. А так, я вроде немного прикрыл пятую точку от МСБ. Новые модификанты — это нечто невероятное. Максимальный разгон сознания, 7 потоков мышления — это теоретические пределы для человеческого мозга. Большего можно добиться только после переселения сознания в Искин. Там уже все зависит от технологической базы. Но в таком случае это уже будет не человек, а Искин, потерявший все человеческие права, а следовательно, обязанный получить все ограничения на программном и техническом уровне, свойственные Искинам. Иначе он подлежит дематериализации. С помощью новых модификантов можно переделать свое тело без всякого оборудования, сделать почти любые генетические операции. Я могу за считанные минуты сменить пол и возраст, регенерировать любую травму, даже если мозги превратятся в кашу, это не проблема. Ведь копия сознания находится в памяти ботов, так что голова будет регенерирована и сознание восстановлено. Единственное «но» — это ограничение по массе. То есть меньше стать можно, переработав органику в энергию. А чтобы стать больше, понадобится питательная среда. В старой фантастике подобные возможности назывались метаморфизмом. Но управление генами и формой тела — это еще цветочки. Как насчет возможности изменить свою молекулярную структуру, чтобы, например, пройти сквозь стену? Или использование импульсов электромагнитных волн, а возможности генерации мощного антигравитационного поля, благодаря которому можно левитировать. Еще можно генерировать защитное поле, окутывающее кожу, превратиться в невидимку, в другого человека. Или растягивать свои конечности, как пластилин, легко и просто. Молниеносная скорость движения, намного превосходящая мою под усилением с помощью ки, удивила даже меня. Это не все функции расширенных модификантов. В отличие от гражданских моделей, их можно использовать вне тела. Вполне реально манипулировать окружающими объектами различными способами, создавая достаточно тепла, чтобы разжечь огонь, вызвать мощный электрический разряд. Или превращать предметы в передовые инструменты нанотехнологий. Или изменять свойства жидкостей. Я теперь могу исцелять людей при помощи выпускаемых наружу ботов, делать с ними все то, что мог бы сделать с помощью медицинского оборудования, но с условием ограниченности биоматериала. Я могу читать мысли и эмоции. Или извлекать последние воспоминания людей без модификантов. Или же любым животным могу внушить мысли и чувства. А какие модификант дарует сенсорные способности? О, боги! Они просто феноменальны! При желании я могу видеть отдельные атомы невооруженным глазом. Почти. Искины, направленные сканирование ботов в помощь. Или, если я захочу увидеть далекие астрономические объекты, могу использовать телескопическое зрение. Услышать далекий шепот или конкретный голос на фоне других шумов — это не было проблемой еще со старым модификантом. Но вот определять точный химический состав вещества, просто попробовав на вкус, прикоснувшись или понюхав предмет — это стало для меня в новинку. Так что современные продвинутые модификанты на порядок превосходят старые модели, поскольку работают уже на иных принципах. Думаю, если бы такой человек оказался в прошлом, его бы приняли за Бога или Супермена, в зависимости от того, насколько глубоко в прошлое он бы провалился. Кстати, транспорт, работающий на принципах антигравитации, недавно вошел в обиход и стал очень популярным. Я собрал себе флайер с помощью принтера материи. Можно было бы подумать, как маленькая коробка домашнего принтера может собрать 5-метровый транспорт. Но это не проблема, поскольку принтер — это всего лишь название. Это не значит, что он собирает объекты в пределах камеры. Манипуляция веществом у современных устройств происходит в радиусе до 10 метров от устройства, позволяя при достаточном уровне энергии и наличии вещества создавать и мелкие, и крупные объекты. После долгого марафона получения знаний у меня не было моральных сил продолжать учебу в прежнем темпе. Поэтому я загрузил 5 потоков сознания на продолжение обучения в области физики. Конечно, скорость обучения в таком случае намного ниже, но учитывая, что загружены они 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то получается, что скорость изучения материала меньше всего в 6,67 раза. Двух же потоков мне вполне достаточно для полноценной жизни. Основной поток я по старинке держу в своем теле. А вторым, техническим, работаю с оборудованием и окружающей электронной средой. Я продолжаю работать медиком, поскольку надо чем-то занимать себя, а такое занятие не хуже и не лучше любого другого. Детишки подрастали. Жена радостно возилась с ними. Мы жили так же, словно не произошло никаких изменений. Подумаешь, возможности тела стали невероятными. Ну и что? Мы же от этого не перестали быть людьми.